Первая полурота прямо! Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед серединой своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растет в его душе. Быстро скользит он глазами по лицам первой шеренги. Старый рубака обвел своих ветеранов соколиным взором. Мелькает у него в голове пышная фраза в то время, когда он сам тянет лихо нараспев «Вторая полурота!» «Раз, два!» — считает Ромашов мысленно и держит такт одними носками сапог. Нужно под левую ногу, левой, правой. И с счастливым лицом, забросив назад голову, он выкрикивает высоким, звенящим на все поле тенором «Прямо!» И уже повернувшись точно на пружине на одной ноге, он, не оборачиваясь назад, добавляет певучее и двумя тонами ниже «Равнение направо!» Красота момента опьяняет его. На секунду ему кажется, что эта музыка обдает его волнами такого жгучего, ослепительного света, и что медные ликующие крики падают сверху, с неба и с солнца. Как и давеча при встрече, сладкий дрожащий холод бежит по его телу и делает кожу жесткой и приподнимает и шевелит волосы на голове. Дружно в такт музыки закричала пятая рота, отвечая на похвалу генерала. Освобожденные от живой преграды из человеческих тел, точно радуясь свободе, громче и веселее побежали навстречу Ромашову яркие звуки марша. Теперь подпоручик совсем отчетливо видит впереди и справа от себя грузную фигуру генерала на серой лошади, неподвижную свиту сзади него, а еще дальше разноцветную группу дамских платьев, которые в ослепительном полуденном свете кажутся какими-то сказочными, горящими цветами. А слева блестят золотые поющие трубы оркестра, и Ромашов чувствует, что между генералом и музыкой протянулась невидимая волшебная нить, которую и радостно, и жутко перейти. Но первая полурота уже вступила в эту черту. «Хорошо, ребята!» — слышится довольный голос корпусного командира. Подхватывают солдаты высокими, счастливыми голосами. Еще громче вырываются вперед звуки музыки. «Он милый!» — с умилением думает Ромашов о генерале. «Умница!» Теперь Ромашов один. Плавно и упруго, едва касаясь ногами земли, приближается он к заветной черте. Голова его дерзко закинута назад и с гордым вызовом обращена влево. Во всем теле у него такое ощущение легкости и свободы. Точно он получил неожиданную способность летать. И сознавая себя предметом общего восхищения, прекрасным центром всего мира, он говорит сам себе в каком-то радужном, восторженном сне. «Посмотрите, посмотрите, это идет Ромашов!» Глаза дам сверкали восторгом. Раз, два, левой. Впереди полуроты, грациозной походкой шел красивый молодой подпоручик. Левой, правой. «Полковник Шульгович, ваш Ромашов одна прелесть», — сказал корпусный командир. «Я бы хотел иметь его своим адъютантом. Левой». Еще секунда, еще мгновение, и Ромашов пересекает очарованную нить. Музыка звучит безумным, героическим, огненным торжеством. «Сейчас похвалит», — думает Ромашов, — и душа его полна праздничным сиянием. Слышен голос корпусного командира, вот голос Шульговича, еще чьи-то голоса. Конечно, генерал похвалил, но отчего же солдаты не отвечали? Кто-то кричит сзади из рядов. Что случилось? Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось от того, что подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в одно короткое, как мысль, мгновение, так же, как увидел и рядового Хлебникова, который ковылял один, шагах в 20 за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и теперь весь в пыли догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно вытирая нос.